— сказал Том. «Джордан, какова твоя теория?» — спросил Клай. «Я думаю, что в исходной программе был червь», — ответил Джордан.